Хотя, конечно, слабо верится, не тот у нее характер, не та жизненная философия. Да, и во вчерашние откровения это не вписывается, если только не придумано все, от начала до конца, и в философии, и в откровениях. К тому же, если б в этих раскладах присутствовал КГБ, меня уже давно взяли бы. Допустим, дело о сгоревшей даче раскрыли. Чего ждать? Братья трясти щенка на тему, откуда узнал о кладе, пусть даже не сразу. Понаблюдали, поняли, что сообщников нет и, вперед, стали приглядывать после награждения в Кремле, и что могли навысматривать. Опять те же, в самом худшем случае, деньги, оружие и драгоценности в самостройном ангаре. Решение такое же, братья трясти. Единственный вариант, когда схема арест-допрос не срабатывает, это если они обнаружили айфон. Тогда, да, непонятная техника, непонятного происхождения, невозможность доступа к ее функционалу. Да, и непонятен этот самый функционал, в принципе. В этом, третьем варианте, комитет будет следить и ждать гостей, или хотя бы сеансов связи, закладок, любых моих шпионских телодвижений, чего-нибудь. Но тут возникает поездка в Италию, а за границу они меня выпустить не должны ни при каких обстоятельствах. Значит, скоро арестуют. Для чего и пригодится папаша Виверс, с его предложением зайти в гости. И арестуют меня именно, у него на квартире, это если опасаются, что за мной приглядывают, пока не обнаруженные контрагенты. Нейтральная территория, невозможность подать условный знак о провале, легендированный промежуток времени для работы со мной, либо для начальной вербовки, либо для экспресс-вытряхивания информации. Получившийся расклад вызывает у меня усмешку и холодок между лопаток. Вот ведь накрутил. Хотя, подуменьшить самоуверенность и повысить осторожность еще никому не вредило. Через арку я выхожу со двора на улицу и настороженно изучаю взглядом открывшийся вид. Неподалеку стоит грязно-белая «Волга» с шашечками на передней двери, а вот слева, шагах в 20, расположилась уже «Волга» черная, тоже с незаглушенным двигателем. Через дорогу, двое мужчин с поднятыми воротниками пальто. Справа, мужик в ватнике, задумчиво изучает свою лопату. Не понял, что за ёб твою мать? Кровь сильно ударяет в голову, по всему телу пробегает холодная дрожь. Это что, всерьез? Не в силах поверить, в так легко и буднично произошедший крах, я чувствую, как внутри меня начинает зарождаться паника, а мозг лихорадочно перебирает пути спасения обратно, во двор и через вторую арку. Наверняка, перекрыто. В подъезд, через лестничное окно на Тверскую. Но я уже стою около такси, и водитель машины внимательно на меня смотрит. В голове возникает одна, но исчерпывающая мысль. Все, мне, жопа. С трудом справляюсь с тугой кнопкой на ручке. Молчаливый приглашающий жест водителя. Крепкий, лет 40, коротко стриженный. Мама, как баран на заклании, я неловко плюхаюсь на переднее кресло. Так это ты на речной? Хрипло интересуется водитель. Я сначала киваю и сразу начинаю отчаянно мотать головой. Мне домой сначала надо заехать, на Барклая, я там, подарок забыл. А вдруг, мне бы только добраться до пистолета и айфона, а там, чем черт не шутит, может быть удастся уйти. В любом случае, я прекрасно понимаю, что меня ждет на Лубянке. От тоски и жалости к себе хочется заскулить, так бездарно все просрать. Мы да хренов. Господи, да как так-то? Водитель неумолимо качает головой. Заказ был на речной вокзал. И в этот момент, я со всей очевидностью понимаю, я не поеду. Даже ценой собственной жизни. Иллюзий никаких, они на Лубянке вытрясут из меня все. Заставят разблокировать айфоны, и, в этой реальности, мир станет еще хуже. А меня, так и так, не станет. Значит, и терять уже нечего. В кровь, как из невидимой капельницы, начинает поступать жидкий лед. Уходит паника и страх, вместе с ними исчезает и тошнотворная слабость. Мозг начинает работать, как компьютер, зрение обостряется до предела. Локтем незаметно вдавливаю блокиратор своей дверцы. Так, со спины, почти, чисто. Ну, если только, стекло разобьют. Так это не сразу же, несколько секунд у меня есть. И все же мне надо на Барклая. Карты сданы, и я, почти, улыбаюсь. Ребро левой ладони сейчас пойдет ему в горло, а дальше останется вытолкнуть тело из салона и, если успею, забрать его оружие. В первые 10-15 минут колеса дадут мне больше шансов уйти от погони. Водитель повышает голос. Заказ был на речной вокзал. У меня заканчивается смена, я поеду строго по заказу. Или едем, парень, или вызывай другую машину. Кажется, что в этот момент мое сердце пропускает пару ударов. Такси уехало. Расстроенный дворник, бормоча себе под нос неслышные ругательства, проходит мимо меня со сломанной черенком от лопаты. Двое пожилых мужчин, пряча уши от мороза в поднятых воротниках, неспешно уходят по Тверскому проезду в сторону Пушкинской улицы. А я внимательно досматриваю сцену, как начальственного вида гражданин усаживает в черную «Волгу» тетю в длинной шубе и, не по годам разъевшуюся, девочку в красной шапке с нелепым помпоном в полголовы. Супруга с дочерью, наверное. Плюс странная привычка советских чиновников ездить спереди, рядом с водителем. Переодеться надо, а то рубашку можно отжимать. Прохожу полсотни метров до Тверской. На мое счастье сразу же останавливается машина, готовая за 3 рубля везти меня в Фили, правда запорожец, но не до жиру. Еще минут 5 на морозе и пневмония мне гарантирована. Интересно, Щелоков с Чурбановым отмазали бы меня, если я убил бы водителя такси, сказать, что он пытался меня ограбить. Смешно. Домогался, более правдоподобно. Вот если ему еще нож в руку вложить, надо бы носить с собой для таких целей. Ага, а еще надо, чтобы мозгов кто-нибудь вложил в голову идиоту. Не сдерживаясь, я тяжело вздыхаю. Дедок-водитель, довольный подвернувшимся пассажиром, воспринимает это как возможность начать неспешный разговор на извечную тему, как раньше все было хорошо, и насколько сейчас все хуже. Вот мы с женой-покойницей в Кисловодске отдыхали каждый год по путевке. Самозабвенно вещал дедок, отдыхающих совсем немного, все люди солидные, из наркоматов. Врачи внимательные, вежливые, выслушают про все болячки, назначат грязи, воды, ингаляции всякие. Души шарки, опять же, его говорок, как жужжание назойливой мухи, не давал возможности сосредоточиться, прийти в себя, снова взять все под контроль, после чуть не случившейся грандиозной катастрофы. Заигрался, устал и заигрался, все делаю слишком прямолинейно, до первой ошибки. Нет запасных вариантов, отходных путей, страховки. Да, когда ты уже заткнешься, старый хрыч, не выдерживаю. Знаете, у нас сосед тоже жаловался, что раньше все было лучше, особенно презервативы. Те были хорошие, а нынешние гнутся и соскальзывают. Дед наглухо замолкает до самого моего дома, только обиженно сопит, всем своим видом изображая оскорбленную добродетель. Кладу на панель трешку и с облегчением вылезаю из запора. К Веверсам я еле успеваю к назначенному времени. Дома из алкоголя нашлась только старая знакомая, недопитая бутылка рижского бальзами. Залпом выпиваю оставшиеся в ней грамм 100-150 алкогольной бурды. Пора бар из импортного алкоголя завести, и стильно, по нынешним временам, и перед мамой не спалюсь. Заказываю такси и 5 минут стою под горячим душем. Затем поспешно натягиваю джинсы и свитер. Костюм, костюм. Нужны еще костюмы. Шпильмановский хорош, но его одного уже мало. Несколько минут пытаюсь пристроить под свитер айфон и пистолет, последствия пережитого стресса, но здравый смысл, как ни странно, побеждает, прячу их обратно под ванну. Торт забыт в квартире на Тверской, значит придется снова заезжать в Прагу. Уже от дверей меня возвращает затрезвонивший телефон. Минут 10, внимательно следя за трезвостью дикции, вдохновенно вру маме по межгороду о своей безупречной жизни без родительского присмотра. В итоге, чуть не опоздал, и прямо с порога принялся разыгрывать заготовленную интермедию. Здравствуйте. Выпаливаю я и жму холодную и крепкую, как металл, руку папаши Веверса. Альден, дай бумагу с ручкой. Быстрее. Я чуть ли не приплясываю на месте от нетерпения. Молча, не задавая вопросов, Прибалтка берет с телефонного столика блокнот и остро отточенный карандаш и протягивает мне, бормоча сейчас, секундочку, извините. Я, изображая распиравшее меня вдохновение, прямо в куртке пристраиваюсь за этот же телефонный столик и невнятно мыча, начинаю судорожно чиркать на блокнотных листах одному мне понятные каракули. Еще раз извините, чуть голова не лопнула, пока ехал в такси, все пытался запомнить слова и музыку. Трехкомнатная квартира Веверсов. Необычная, обставлена и современно, и в меру дорого, но, 10 лет прожитых на Востоке, из жизни не вычеркнешь. Корейская тематика проглядывает здесь во всем. Однотонные обои без рисунка и настенные светильники в восточном стиле удачно гармонируют с непривычно низкой мебелью темного цвета и изящными напольными вазами. А вот ковры на полу вполне европейские, как, впрочем, и книжный шкаф с цветным телевизором. Причем все импортные. На стенах висят разнообразные красивые панно с цветами и птицами, а также разнообразные остро отточенные лезвия, но, на виду, нет ни единой фотографии. Лишь показалось, что на верхней книжной полке, изображением вниз, лежит фоторамка. Впрочем, экскурсию по квартире мне не устраивали, сразу мыть руки и ужинать. Так что, что увидел, то увидел. Мы сидим в гостиной за столом во множестве сервированным небольшими азиатскими салатниками с разнообразными закусками, и я с любопытством пытаюсь опознать знакомые блюда. Подделаны безразличные взгляды двух пар пронзительно-синих глаз, я уже полностью умял всю острую морковь. Меня деликатно предупредили, что с непривычки это слишком остро, а затем про себя, наверное, только удивлялись. Рис, баклажаны, зажаренное мясо, картофельные лепешки, куриное рагу, свиные, надеюсь, ребрышки из полтора десятка разнообразных соусов. Конечно, кунжута, сои, тем более, такой дряни как усилитель вкуса, которым так злоупотребляют все азиаты, в блюдах не было. Но, все было безумно вкусно и останавливался я, каждый раз, с превеликим трудом, напоминая себе, что за столом нахожусь не один. Вообще-то, все что стоит на столе, в современной Москве, бешеная экзотика. Рецептов дальневосточной кухни сейчас не встретишь даже в легендарной книге о здоровой пище издательства «Союзкнига». В первой жизни я не особо фанател от японских, корейских или китайских ресторанов, но последнее время суши, топокки и тофу мне уже чуть ли не снились. Расплата не заставила себя ждать, все-таки подростковые рецепторы и слизистые не были готовы к такому испытанию, но фантомная ностальгия пуза оказалась сильнее, и сейчас я отпаивался каким-то домашним восточным лимонадом, пытаясь затушить бушующий во рту пожар. Однако это не помешало ехидно осведомиться у Альданы, в каком из съеденных блюд была местная дворняжка, на что белобрысая злыдня с готовностью заверила, что, при необходимости, может приготовить и человеченку, по рецепту аборигенов с островов Кука. Я бесстрашно замурлыкал песенку Высоцкого, но семейству Веверсов больше хотелось послушать мое коридорное творчество. После всего съеденного великолепия, отказать в такой малости было бы верхом невоспитанности, и я уставился в свои блокнотные каракули. Слова, в основном, понятны, а вот мелодия. Буду воспроизводить так, как пока вырисовывается. Оба зрителя коротко кивнули и, не мигая, уставились на меня. Ну и семейка. Интересно было бы посмотреть на фотографию Альданиной мамы, как-нибудь. И замычал вступление. Там-там-та-та-там-та-та-а-а. Это клавиши и скрипки. Новые кивки. Та-там-та-та-та-та-а-а. На протяжении всего вечера папаша Виверс успешно изображает домашнюю расслабленность. А когда мы с Альданой слегка попикировались на тему съедобной дворняжки, он даже растянул мышцы лица в имитации малопривычной для него улыбки. Со стороны прибалт больше напоминает не человека, а сытого крокодила, лениво наблюдающую за партией в пинг-понг. Моя реплика, он смотрит на меня, отвечает Альдана, смотрит на дочь. А улыбка, прям, как приоткрытая зубастая пасть, и захочешь, не поверишь. И это не Чурбанов, который встретил нас с Клаймичем у себя дома, в вязаной кофте и тапочках. Виверс одет в костюм тройку и, лишь сев за стол, повесил пиджак на спинку стула и ослабил галстук. Закончив махать руками и изображать музыкальное вступление, я загундосил. Жил-был художник Одиин, домик имеял и холст, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Риск был небольшим. По интернету гуляла байка, что эта мелодия написана Паулсом в 70-е годы, но я наткнулся на его интервью, где он прямо говорил про 1981 год. Слова Вознесенский писал уже на музыку, так что, соответственно, еще позже. Кто-кто, а семейство латышей мне точно бы указали, что эта мелодия мною сплагиачена у латышского композитора, на что уже была готова отмазка. А, значит, где-то слышал, а думал, что из головы. Неприятно, хотя и не смертельно. Впрочем, обошлось без сюрпризов. Кто влюблен, и в Сириис. Свою жизнь, для тебя, превратит в цветы. Молчание. Забавно. Это задумчиво изрекает Альдана. И по всей видимости это, похвала, очень симпатично. Ты сочиняешь одновременно и музыку, и стихи. Ее папа, даже в оценке моего творчества, сегодня более щедр, чем дочь. У меня слова рождаются в голове, обычно, сразу с мотивом. Тут я ничем не рискую, как говорилось, или еще скажется. В одном известном фильме, голова, предмет темный и исследованию не подлежит, так что никто меня оспорить или уличить не сможет. Переведя дух, я снова уплетаю за обе щеки, Какие-то волшебные маленькие шашлычки, принесенные Альданой из кухни. Нежнейшие кусочки мяса и куры, попеременно с запеченными овощами, откровенно намекали, что есть в жизни вещи, за которые можно совершить пресловутую продажу родины. Занимательный монолог Веверса о древней истории Кореи, вообще, и о корейской кухне, в частности, периодически прерывался невинными вопросами, любезно дававшими гостю возможность тоже поговорить. «И как давно ты сочиняешь песни? А почему раньше никому о своих песнях не рассказывал? Откуда ты знаешь итальянский язык? Сколько ты его учил? Какими самоучителями пользовался?» Имант, мать его, Янович, неплохо маскируясь и изображая саму любезность, проводит банальный допрос. «Возможно, при других обстоятельствах, я и среагировал бы иначе. Даже, скорее всего, послал бы Веверса нахер, сначала вежливо, а потом уже и вполне конкретно, если бы тот не понял мягкого варианта. Но сегодня, после всего приключившегося, я воспринимал этот допрос, как подарок судьбы, как наглядную демонстрацию того, о чем будут спрашивать в КГБ, если, так или иначе, им представится возможность задать свои вопросы. Это-то и было парадоксально. Сама Корея в войне не участвует, а на ее территории ведут сражения армии Японии и Китая. Но, как говорится, в жизни бывает много странного. Вот ты, например, ха-ха, Надежда Алексеевна, ваш учитель итальянского, говорит, что специалисты не знают других случаев, когда не носитель языка мог бы писать на нем песни. Как только у тебя получается рифмовать чужой язык, да еще и под мелодию, что значит и на других? Ты знаешь еще какие-то языки? Ты самостоятельно выучил 6 языков. На этом месте псевдодобродушие папаши Веверса единственный раз дает сбой, и он, буквально, вгрызается в меня взглядом. А вот к моей версии это огромный плюс. Непонятное владение одним иностранным языком, подозрительно, а вот 6, это уже закономерность. Да, пусть гениальная, но закономерность. Вообще-то, я тоже удивился, хотя и сумел не показать внешне, а повод для удивления у меня был, как бы и не меньше, чем у отца Альданы. Это что же получается, что дочурка не передала папе наш разговор про языки? Меня или обманывают, или это очень странно. В целом наш разговор пока не представлял особой сложности. Что мне чужое удивление или недоверие, я же языки знаю, я же их выучил, я же могу. Хотите проверить, готов пообщаться на любом? Да, не все в совершенстве, конечно, но я говорю и понимаю на итальянском, немецком, испанском, английском, французском и португальском. Ах, да, ну, и песни пробую на них сочинять. Не на всех пока получается, не одинаково хорошо, но я стараюсь. И на этой позиции я собирался стоять незыблемо и до конца. Конечно, были и слабые места. Самые слабые – это мама. Почему о моих успехах полиглота не знает даже родная мать? Но и здесь я собирался обратить свою слабость в силу. Типа, ненавижу что-то делать из-под палки, мама хотела, чтобы я научился играть на пианино, мой мозг принципиально не усваивал ничего из того, что в него пытались втиснуть 4 преподавателя. Стоило бы мне рассказать маме про свои лингвистические успехи, и хобби превратилось бы в каторгу. А самоучители я покупал в Ленинграде на барахолках, там дешевле всего. Правда, потом, по мере изучения языка, приходилось опять продавать, на завтраках много денег не сэкономишь. Как понимал, что уже выучил. У дедушки приемник есть, ловил радиопередачи на нужном языке и, конечно же, песни. Дома у меня лежал сильно потрепанный самоучитель португальского, с величайшим трудом найденный на барахолке в Питере. Его замызганные страницы и поюзанный внешний вид создавали необходимый антураж. А вот самоучители, купленные в букинистическом, на Невском, пришлось выбросить. Обнаружилось, что все они имели магазинные штампы с датой продажи. Бармен, почему этот офицер фотографирует секретные документы во время совещания в моей ставке? Так это же советский разведчик штандартенфюрер Штирлиц, мой фюрер. Но почему вы его не арестуете? А смысл, мой фюрер, он опять отболтается. Верил мне Веверс или нет, по его лицу понять было совершенно невозможно. Важно другое, у Веверса не было никаких оснований мне не верить, кроме общей фантастичности изложенного, которая перестает таковой быть, если допустить, что я малолетний гений. А если такое допущение принимать, то отбалтываться я мог сколько угодно и, практически, на любую тему. Тем более, что просветить мою биографию было проще простого, и она была кристально чиста. Если никто не найдет моего айфона и клада, то все подозрения, Догадки и нестыковки только таковыми и останутся, а моя гениальность спишет все. При внешней верности идеологическим установкам, никаких претензий ко мне возникнуть не может. Значит, самое слабое мое место – бесценный айфон. А деньги, оружие и драгоценности надо спрятать в таком месте, которое со мной связать нельзя никак. Потихоньку наступает отходняк. Нет, я по-прежнему очень внимательно слежу за заходами Веверса-старшего, но пережатую за сегодня внутреннюю пружину стала отпускать. Когда мы переходим к чаю и принесенному мною птичьему молоку, характер вопросов уважаемого Иманта Яновича меняется. С моей личности его интерес переключается на творческие планы красных звезд. Резиново растягивая губы в улыбке, он продолжает чередовать корейские мотивы с продолжением допроса. Понимаю ли я, что популярность очень мешает в обычной жизни? Знаю ли я, что гастрольная жизнь очень тяжела? Какие заработки предполагаются у группы? Что я знаю про Италию? Как я познакомился с Клаймичем и Розой Афанасьевной? Мне даже придумывать ничего не надо. От бытовой популярности будет спасать передвижение на машинах. Сейчас их дают из гаража МВД, а в будущем заработаем на свои. Гастролировать мы не планируем, от слова вообще. Если только за границу, а по стране только в виде исключения, по большой просьбе тех, кому не отказывают. Виверс кивает. О заработках группы я пока особо не думал, но даже того, что сейчас зарабатываю я, хватит на всех. В любом случае, ни о каких левых концертах, об опасности и незаконности которых меня предупреждал Клаймич, не может быть и речи. Еще один кивок. У Виверсов я пробыл почти 2 часа, за которые Альдана произнесла от силы несколько фраз. Так все и шло. Корейская байка, вопрос, ответ, снова байка, и снова по кругу. Для реального подростка сошло бы со свистом. Впрочем, зла на Веверса я не держал. Скорее всего, сначала латыш думал, что дочкина блажь поиграть в певицу быстро пройдет, а потом дело закрутилось так серьезно и с такими действующими лицами, что только тупой на его месте не увидел бы всех открывающихся перспектив. Тупым Веверс не был точно, потому и пришло время лично убедиться в том, что пусть и талантливый, но непонятный подросток не втравит его дочь в несмываемое дерьмо. Да, и с самим подростком надо как-то отношения выстраивать. А уж катализатором сегодняшней беседы стало наше предстоящее турне на Апеннины и смутные подозрения переводчицы. Вообще-то, поначалу, мы обратились за помощью к веренной маме, ибо кто же нам поставит итальянскую песню лучше преподавателей консерватории? Но тамошние высокомерные ублюдки категорически отказались мараться в эстраде, а пробивать их снобизм за облачными гонорарами я посчитал недостойным себя. Вот Виверс с переводчицей и помог, на мою голову. Хотя Альданин папа, кажется, совершенно не заблуждается относительно своих служебных перспектив в МИДе, особенно учитывая, что его единственному покровителю, Пельше, вот-вот исполнится 80 лет, и при таких раскладах, будущее единственной дочери должно представляться ему весьма туманным, не говоря уже о своем собственном. А тут, я со всеми этими песенками и правительственными концертами, приватным общением с родней генсека, руководством МВД и Романовым. Короче, пока непонятные, но, какие-то и на что-то, шансы появились. Оттого Имант Янович хоть и вытаскивал из меня все, что ему требовалось, а тем не менее, весь вечер был вежлив и деликатен. Уже прощаясь у дверей, я еще раз рассыпался в восхищенных похвалах кулинарному искусству латышского семейства, хоть в этом, но был вполне искренен. Ужин, действительно, получился непередаваемо вкусным, и кусок обычного торта я запихнул в себя уже через силу. И лишь когда двери лифта закрывались, и Виверс, стоявший в квартире, меня видеть не мог точно, я встретился глазами с провожавшей Альданой и позволил себе, многозначительно усмехнувшись, беззвучно щелкнуть пальцами и отвесить поклон. Как бы, вуаля, завершающий штрих после показанного фокуса. В лазуритовых глазищах отразилась ответная усмешка, а может и нет. Фантазия у меня, как сегодня выяснилось, весьма буйная. Истомившийся в ожидании Леха, все время по пути домой, потратил на то, чтобы нудно и аргументированно изложить мне все свои накопившиеся претензии. Впрочем, если отбросить нарочитую нудятину, которую вредный мамонтяра использовал исключительно из мстительности, то все предъявы были вполне по делу, да и сводились они к одному. Ничего не делается для организации службы безопасности группы. Крыть было нечем, служба действительно скоро станет остро необходима. По крайней мере, в рамках «водители-охранники». Иллюзий, что большой брат сумеет создать что-то высокопрофессиональное, я не испытывал, но обеспечить охрану ключевым участникам ВИАД сумасшедших фанатов Лехе было вполне по силам. «Братан, ты прав. Давай завтра же согласуем с Клаймичем вопрос по штатному расписанию и решим, сколько мы можем нанять, так называемых, мастеров сцены», — усмехнулся я. Леха ответил встречной ухмылкой, потом, сосредоточенно крутя баранку, сосредоточенно посопел простуженным носом и нехотя выдал: «Только это, ведь, я слабо представляю, как все это правильно сделать. Может, у Юрия Михайловича специалиста попросить? Мдя, а Мамонт все такой же честный. Интересно даже, когда начнет курвиться, Леш, и тогда мы получим службу безопасности Юрия Михайловича, а не собственную. А от достопочтимого Юрия Михайловича и его ведомства у нас и сейчас свои секреты есть». Я многозначительно глянул на навострившего уши брата: «И в будущем будут, поэтому службу мы создадим сами, а по поводу консультанта, есть у меня один на примете, большой знаток корейских байк, вот и попытаемся его припахать, отрабатывать дочки на будущее, так сказать». Воскресенье, утренний секс, завтрак готовили с Верой, на пару, секс после завтрака был тоже, на пару, болтали, дурачились, пили шампанское, потом даже поспали. Жаль, нельзя съездить куда-нибудь пообедать, пусть даже не в Прагу, привлечем внимание, пойдут слухи, может и не привлечем, но рисковать не стоит. Вера достала из обедневшего холодильника все овощи, какие там только были, мелко их порезала, смешала с поломанными макаронами и все вместе сварила в кастрюле. Потом мы забабахали туда банку тушенки и получили волшебный, по вкусу, мясной суп. Шампанское и молдавский дынный ликер закончились, поэтому в обед я распечатал экспортный пятизвездочный Арарат в хрустальной бутылке. Слово за слово, глоточек за глоточком. Да, меня алкоголь действительно почти не берет, а вот Вера поплыла уже с чуть-чуть. Много ли надо непривыкшей девчонке, да на утренние дрожжи. Опьяневшая Зея, по первости, начала терять нить разговора, затем ее, без повода, пробила на хи-хи, а вот потом. Потом, отчаянно заплетающимся языком, она стала признаваться, как сильно меня любит. А затем началось, не могло не начаться. Наверное, под воздействием алкоголя у девочки, наконец-то, снесло последние психологические и физические барьеры. И, в этот раз, получился не секс, а какой-то тайфун нежного разврата. Когда все закончилось, мы оба были без сил, голодные, как волки и трезвые, как стеклышко. Шпроты. Снова, те самые, спасительные чудесные шпроты. Колеблющийся свет свечей причудливыми тенями бегает по лицам. Мы кормим друг друга рыбешками с рук, руки в масле, на сердце тихая нежность, и верены губы, сладкие от чая и любви. Дураку спокойно не живется, ни дня без приключений. Похоже, это теперь станет моим девизом по жизни. И хоть бы что-нибудь хорошее, или доброе, или, хотя бы не такое тупое и детское. Но нет, не то что я не ищу легких путей, кривые дорожки сами находят меня. На второй перемене, ко мне подошли две десятиклассницы. Та, которая посимпатичнее и постройнее, была секретарем комсомольской организации, и уже не в первый раз, стала донимать меня идеей написать песню для родной школы. Но сегодня появилась и свежая заготовка. Девчонка, чуть ли не прямым текстом, напрашивалась в гости, послушать новые песни. До меня даже не сразу дошло, что эта старшеклассница, на 2 года старше меня, просто и банально меня клеит. Вполне возможно, что это не дошло и до нее, но факт есть факт. К тому же, история, к сожалению, имела продолжение, такое же тупое и детское, как и начало. На меня наехали 4 десятиклассников. Уже на следующей перемене, после разговора с девицами, они зажали меня в угол коридора, и один из них стал долго и нудно что-то мне втирать про мое место, про поведение новичка и про уважение к старшим. Даже до его друганов дошла вся нелепость ведущегося разговора, и они принялись нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Вот только этого мне сейчас и не хватает. Ну, нет у меня других проблем, как выслушивать ревнивый бред прыщавого верзилы с таким острым дергающимся кадыком, что казалось, он прорвет кожу на горле своего хозяина. Один удар ребром ладони, и ты, покойник. Впрочем, за что тебя, дурачка, убивать? Попытку прыщавого мача стиснуть мое плечо, я воспринимаю за разрешение к действию. Выпускаю из рук ручку портфеля и, стараясь двигаться как можно быстрее, наношу подряд 4 несильных удара, с обеих рук, с левой опять стала улетать слабее. Бокс пора возобновлять, а то мои чисто постельные тренировки Вера долго не выдержит. Вон сегодня с утра искала в аптечке детский крем. Я переступаю через лежащую на полу, держащуюся за животы и хрипящую четверку, и сразу же натыкаюсь на директора школы. «Здравствуйте, Юлия Захаровна, мы вот тут с ребятами баловались», несу первую чушь, которая приходит в мою голову. «Я вижу, сарказм в голосе директрисы неподражаем, портфель свой не забудьте, иди на урок». Звонок уже прозвенел, однако уже с середины алгебры меня все же выдергивают в директорский кабинет. Морально готовлюсь к выяснению отношений, но застаю директора в одиночестве. Она молча указывает мне на лежащую на столе телефонную трубку. «Тебя», изображая одновременно смущение и благодарность, цапаю трубку. «Алло», звонил Клаймич. В студию с утра нагрянула представительная военная делегация в лице целого майора певческо-пляшущих войск. Бдительный милицейский сержант, специально заинструктированный мною и директором, не пустил нежданных гостя даже в здание. Не положено. Так и просидел незадачливый служивый больше часа в своем уазике, пока на работу не приехал Григорий Давыдович. «Витя, он из ансамбля Александрова, приехал за Бородино, а у нас есть единственная запись. На коленке тогда слепили, ни слов, ни нот на бумаге нет». Клаймич был слегка растерян, а фоном в трубке слышался чей-то возмущенный бас. «Демонстрирую проницательность. Он там чем-то недоволен, ну, не гостеприимностью, что на улице держали, и ноты требует готовые, и слова напечатанные, вот». Косясь на директора школьного, заполнявшую какие-то таблицы, но явно прислушивающуюся к разговору, я, приглушив голос, выдаю инструкцию директору музыкальному. «Григорий Давыдович, сделайте для него копию записи». О встрече он заранее не договаривался и подготовить никто ничего не просил. «А будет повышать голос, так скажите, что тогда вообще ничего не получит, и как будет объясняться со своим начальством, то не наша забота. А если что, то пусть сержант его опять на мороз выставит. И не забудьте ему напомнить, что слова и музыка уже давно зарегистрированы в ВАПе». Выходя из кабинета, я, буквально, спиной ощущал задумчивый взгляд директрисы. Леха подъехал к школе уже традиционно после четвертого урока. Сегодня мне выпало прогуливать биологию и географию. Пока я учился высокому, доброму, вечному, разруливал конфликты по телефону и бился за честь прекрасной дамы, большой брат успел встретить на вокзале приехавшую из Ленинграда маму, записаться сразу в две районные боксерские секции и даже затовариться продуктами. Советские продовольственные магазин – дело сложное и неоднозначное. Разумеется, сейчас хлеб – это хлеб, а докторская колбаса – это реально вкусно, но первоначальный экстаз переноса и детская ностальгия прошли, а умиление иссякло. С утра продуктовый выбор в советской торговой сети чуть разнообразнее, чем вечером, когда после работы набегает трудовой народ. Пустых прилавков времен пятнистой твари, конечно, нет и в помине, но в целом, это постоянные очереди, крайне скудное разнообразие продуктов и перманентное хамство продавцов. Не так давно судьба забросила нас в магазин за молоком и, проходя овощной отдел, я испытал футурологический шок, замерой завороженно пялился, как из квадратного отверстия в стене ползет черная лента конвейера, груженная мокрым и грязным картофельными кругляшами разных размеров и форм. Все это ссыпалось продавщицей в железный лоток подвесных весов, а потом через специальный проем в прилавке вываливалось в подставленную покупателем сумку. Периодически картофель застревал, то при подаче из бункера, то в проеме прилавка, и тогда продавщица, высокая дородная тетка в черном фартуке, активно пробивала пробку длинной деревянной палкой, реанимируя рабочий процесс. И лишь дружеский толчок мамонта в плечо заставляет меня вернуться к реальности и продолжить путь к кассе. Конечно, при тех деньжищах, что имелись в наличии, общение с предприятиями торговли легко удавалось сводить к минимуму, на центральном рынке даже виноград зимой продавался, но полностью избегать не получалось, и повышению настроения такие встречи не способствовали. Клянчить у Брежневой протекцию в Елисеевский ужасно не хотелось. Галина Леонидовна, добрая душа, конечно, сразу все организовала бы, но пора уже и меру знать. Дочь генсека столько сделала и продолжает делать, что еще и с проблемой жратвы к ней приставать, только лицо терять. Поэтому настоящей находкой для нас стала кулинария при ресторане «Прага». Она располагалась на втором этаже легендарного заведения и имела свой отдельный вход со стороны Арбата. Продавалось там все то же самое, что вечером подавали в ресторане, вплоть до котлет по-киевски, вот только цены были такими, что простой советский человек мог позволить себе туда захаживать лишь изредка. Еще один интересный адресок, Сретенка, дом 16, подсказал нам московский приятель Григория Давыдовича, квартирный маклер Эдель. Магазин назывался «Лесная быль», и продавалась в нем всякая лесная всячина, начиная от грибов и ягод, и заканчивая рябчиками-перепелами, кабаниной и медвежатиной. Было откровенно дорого, но всегда стояла очередь. Впрочем, Эдель быстро организовал знакомство с директором «Были», Канцельсоном Борисом Аркадьевичем, и отныне, что Клаймича, что Леху обслуживали без всякой очереди в директорском кабинете. В результате, резко улучшилось, и без того вполне достойное, питание в нашей студийной столовой. Теперь от кухни Праги, если оно и отличалось, то только красотой оформления блюд. Нельзя сказать, что от моего внимания ускользали аспекты двойной морали и двойных стандартов собственного поведения. Горячо, всем сердцем желая сохранить свою страну и спасти свой народ от уготованной ему участи, в обеспечении собственного благополучия, я не чурался ни общением с торговой мафией, ни воровством интеллектуальных и материальных ценностей. Но с собственной совестью я договорился очень легко. Если для спасения Родины и изменения судеб мира, я готов на преступления вселенского масштаба, используя против негодяев их же оружие, то приобретенный из-под прилавка кусок кабанины или перепитые розы, сущий пустяк, гораздо хуже другое. В голове все чаще стал возникать вопрос, если я сам, первым делом, озаботился жить не по-советски, то вправе ли я лишать других такой же возможности? И пока четкого ответа на этот вопрос у меня не находилось. А значит, курс прежний, ибо участь корабля без курса, дно, а так, куда-нибудь да выведет. Дома меня ждали радостные обнимашки свернувшейся мамы и ее неожиданно грустное заявление. Деда жалко, такой потерянный вчера стоял на перроне. Так не по себе его одного в Ленинграде оставлять, тем более, только собрались съезжаться. У мамы влажно поблескивают глаза, и я неотвратимо начинаю осознавать весь уровень своего скотства. Как мне не хватало родных людей в той жизни. И когда провидение мне их снова подарило, я занят чем угодно, но только не ими. Даже переезд из Ленинграда в Москву полностью лег на плечи мамы. А деда вообще бросил, мы дела. Хорошо, если два раз в неделю с ним по телефону общаюсь. Резко становится плохо, стыдно и гадко. Мам, не переживай, я слетаю на днях в Ленинград и серьезно с ним поговорю. Деда надо перетаскивать в Москву обязательно. Слетает он. Ишь ты, раздухарился, каким взрослым стал. Вместе полетим. Нельзя деда там оставлять, зачахнет один. Сразу воспряла и оживилась мама. Вместе, так вместе, мне же лучше. Но я опасаюсь, что при тебе он начнет хорохориться, что типа, сам всегда справлялся, мне няньки не нужны, а я просто хочу узнать, сможет он осуществить перевод через свой главк на достойную должность, или мне просить о помощи Щелокова и Чурбанова. По телефону это обсуждать невозможно, только поэтому и придется лететь. Мама задумалась и согласно кивнула. Да, по телефону, конечно, не надо, тем более они оба с дедом уже знакомы, очень хорошо общались тогда, особенно на твоем дне рождения. К тому же, и с новой работы мне пока отпрашиваться никак нельзя. Всем своим видом изображаю согласие. Маме, как раз, завтра и предстоит первый выход на эту новую работу. Она у нас теперь заместитель начальника сектора электронно-вычислительных машин Главного научно-исследовательского центра управления информацией МВД СССР. Ну, а что? Во-первых, соответствует изначальной маминой специальности, инженер электронно-вычислительных машин. Во-вторых, начальник сектора должен скоро пойти на повышение, так что открываются карьерные перспективы. В-третьих, я и не ожидал большего, хотя, все в руках Щелокова. А с учетом того, что Светлана Владимировна, жена главного милиционера страны, уже раза четыре звонила маме на домашний с разговорами о том, о сём, то, короче, будущее покажет. К тому же, если что-то сложится не так, то всегда можно будет просто перевести маму на работу в студию, в ту самую, в которую мы сейчас с Лехой поедем. Вот только обед дохомячим. Я уже звонил Клаймичу, все собрались и готовы к работе над моими новыми нетленками. 11. 11 12 78, Понедельник, Москва-Ленинград, 9 месяцев моего пребывания в СССР. Как всегда, жизнь внесла в планы свои коррективы. Покончив с обедом, я быстро сменил школьную форму на джинсы и свитер, положил в сумку тетрадь с новыми текстами и теперь, сидя на безопасном удалении, беззлобно троллил прожорливого мамонта. Леха, жмурясь и не обращая на меня никакого внимания, упоенно добивал остатки оладьев с яблоками, запивая эту вкуснотищу крепким чаем. «Мам, а ты знаешь, Леша не любит сладкий чай, доверительно делюсь я секретом с заранее улыбающейся мамой, а потому хоть и кладет сахар в стакан, зато не размешивает». Мама смеется, не переставая лопать. Леха снисходительно хмыкает. Трель телефонного звонка бесцеремонно нарушает нашу идиллию. Беру трубку. «Алло, а вот скажи мне, голубчик, ты чего это не в школе, а дома себе прохлаждаешься? О, Юрий Михайлович, здравствуйте. Хоть это и весьма неожиданно, но я моментально узнаю голос Чурбанова». Мама делает круглые глаза, а большой брат от неожиданности перестает жевать. «Очень рад вас слышать. У нас срочная запись на студии к утренней почте и к Италии репетируем. Кстати, на оценках это никак не сказывается. Здравствуй, здравствуй, прогульщик». Голос брежневского зятя звучит добродушно, несмотря на прозвучавший наезд. «Знаю, что на оценках не сказывается», — передразнил он меня, — «пообщался сейчас с твоим директором. А то бы у нас с тобой, иначе разговор велся. Давай собирайся. Сейчас машина за тобой придет, приезжай на Огарева, тут с тобой пообщаться хотят». Такое ощущение, что полет по полупустым улицам зимней Москве, под синие всполохи мигалки, занял меньше времени, чем моя ходьба по министерским коридорам. Сейчас, зимой, большая часть автолюбителей ставит своих железных коней на гаражный прикол, поэтому полупустые улицы советской столицы позволили, практически всю дорогу, не снижать скорость ниже 100 км. И это по центру города, на зимней-то дороге, на заднем приводе. Эх, было времечко. Как и презервативы, помню. Впрочем, к делу. А дело, хоть и неожиданно случившееся, но вполне предсказуемое. В кабинете Щелокова, кроме самого хозяина и его зама, сегодня присутствует товарищ Павлов. Тот, который Сергей Павлович, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту СССР. Лицо, собственно, знакомое, виделись после финала кожаных перчаток. Правда, не пообщались, но руку он мне тогда тряс сразу после Щелокова и Чурбанова. Тогда же, по горячим следам, я посмотрел инфу в Википедии. Как основной запомнился тот факт, что Павлов работал первым секретарем ЦК ВЛКСМ в те годы, когда Чурбанов возглавлял там один из отделов, а отношения у них, я смотрю, сохранились весьма дружеские. Вон, сидят довольные, расслабленные, чаи гоняют. Щелоков тоже в хорошем настроении, улыбается. После первых приветствий, знакомства меня с Павловым и налитого чая, министр берет ход разговора в свои руки. «Хоть мы с Юрием Михайловичем и против твоей боксерской блажи, но договор есть договор». Щелоков многозначительно смотрит мне в глаза, явно, намекая на мою половину обязательств, да и в ведомстве Сергея Павловича тебя заметили. Причем не только за подделку возраста. Трое высокопоставленных бюрократов дружно надо мной смеются. Я чуть скосил глаза в сторону и смущенно поскреб пальцем полированный стол. «В мае состоится чемпионат Европы», — отсмеявшись, продолжил министр. «Так вот, с прицелом на него, на тебя хотят посмотреть в деле. Естественно, после поездки в Италию». Щелоков доброжелательно кивает Павлову и руководитель советского спорта подхватывает тему. «Я слышал, Витя, у тебя есть твердое желание стать олимпийским чемпионом». «Не, я отрицательно мотаю головой». «Нет», — удивленно переспрашивает Павлов и оборачивается к обоим генералам. «Впрочем, те меня знали уже получше. Ну, что ты там еще надумал?» — с усмешкой интересуется Чурбанов. Щелоков также усмехается и берется за стакан с чаем. «Желания особого нет», — вежливо ответил я, — «есть патриотизм, чтобы на домашней Олимпиаде совсем не остаться без боксерского золота». Относительно моих завиральных идей, Павлова, видимо, уже просветили, поэтому он задавил улыбку и продолжил. «Вот, а для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, надо показать победные результаты на соревнованиях рангом ниже. Наши специалисты видели твои бои и в Москве, и в Липецке, и считают, что у тебя большой талант, который обязательно нужно развивать. И если даже не к этой Олимпиаде, то к следующей точно». Павлов мне нравился. Приятный мужик, спокойный взгляд. А вот то, что он говорит, не нравится совершенно. Поднимаю глаза на Щелокова и вопросительно смотрю. Что, не понимает министр? Перевожу взгляд на насторожившегося Чурбанова. Мне можно говорить, как есть. Снова перевожу взгляд на министра, или, как надо. Щелоков и Чурбанов синхронно хмыкают. Павлов с улыбкой и очевидным интересом ожидает продолжения. Ну, говори как есть. Прищуривается министр. Как надо, я тебе потом сам скажу. Понимающе киваю головой и снова разворачиваюсь к Павлову. Краем глаза вижу, что Чурбанов, ранее сидевший, откинувшись на спинку стула, подается вперед и кладет руки на стол. Понимаете ли, уважаемый Сергей Павлович, к сожалению, я еще учусь в школе. К тому же, много времени отнимают репетиции в ансамбле. Так что, ездить на соревнования, я просто физически не смогу. Да, мне и ни к чему. Мажу взглядом по всем троим, с явным интересом ждут продолжения. Давайте, как сделаем. По итогам отборочных соревнований, в нашей сборной определится главный фаворит в моей весовой категории. Специально делаю паузу, но Павлов не перебивает. А я проведу тренировочный бой с этим фаворитом и выиграю за явным преимуществом. Если этого кому-то покажется мало, то такой же бой я могу провести со сборником из категории тяжелее. За столом повисает молчание. Павлов с ответом не торопится. Возможно, в обычной ситуации он просто рассмеялся бы и послал. Или просто послал. Но не сейчас и не в этом кабинете. Скажи. Председатель Госкомитета по спорту повторяет движение Чурбанова и облокачивается на стол, положив крупные кисти рук одну на другую. Ты, вообще, имеешь представление, насколько отличается уровень юношеского чемпионата, хотя бы, от всесоюзного? Не-е-е-е. Так дело не пойдет, усугубим, а для меня это не важно. Я выполнил норматив мастера спорта, следовательно, в моем бою с другим мастером спорта не будет ничего незаконного или недопустимого. Один тренировочный бой. Я не буду работать на публику и постараюсь положить соперника с РЗУ. Павлов молчит, потом вяло пожимает плечами и смотрит на Щелокова. Думаешь, шансов нет? Интересуется министр. Думаю, нет. Качает головой Павлов. Талант у Виктора бесспорный. Я и сам видел, а Иванченко, помощник Киселева, вообще считает, что из парня может вырасти новый Мухаммед Али. Но выставить его сейчас против сборника, означает загубить собственными руками. Эй-эй-эй, моя золотая медаль, ты куда, сыка, уплываешь в туман? Стараясь придать голосу снисходительную иронию, спрашиваю хозяина кабинета. Николай Анисимович, а в тот вечер, когда я в милицию попал, Сергей Павлович как бы мои шансы оценил? Павлов смотрит удивленно, Щелоков, задумчиво, но молчат оба. Перевожу взгляд на Чурбанова и тихо напоминаю, головой ручаюсь, тот лишь досадливо морщится. В конце концов, я свою часть договора выполню неукоснительно, до первого поражения. Вот тут уже перегнул. Щелоков недовольно бросает, ладно, ступай на свои репетиции, мы подумаем. То, что мы едем в Италию, ни для кого в коллективе секретом уже не является, поэтому в студии я застаю беготню, суету, ажиотаж и нервяк. Если к этому добавить мое собственное состояние растерянности и, с трудом сдерживаемого, раздражения, то перспективы вырисовываются взрывоопасные. А тут еще и совершенно палящийся взгляд Веры. Кажется, что две совместно проведенные ночи убили в ней всяческую осторожность. И откровенно взбешенный взгляд Львовой, видимо, уходящий корнями в благостную ухмылочку Розы Афанасьевны, и безмятежно радостная улыбка Лады. Господи, есть же люди, у которых нет проблем. Эр-эр-эр-эр. И озабоченный вид Клаймича, и нетерпеливо желающий чем-то поделиться Завадский, и оживленные возгласы и приветствия музыкантов. Короче, дурдом, нетерпеливо ждавший своего главврача. А, действительно, они же все меня ждут, как арбитра или конечную инстанцию. Вот только, хитромудрый арбитр сам, похоже, сегодня облажался в своих хотелках. Столь неожиданно и непонятно закончившийся разговор в кабинете у Щелокова изрядно меня расстроил и выбил из колеи. Татьяну Львову, нашего кутюрье и ехидно улыбавшуюся ладину бабушку, Клаймич в кабинет сопровождал лично. Накал общения между этими двумя достойными дамами, казалось, уже достиг градуса извержения вулкана. Мысленно вздыхаю. Не ехидная Роза Афанасьевна, не навечно обиженная на весь мир Львова, сейчас, кроме раздражения, других чувств не вызывали. Даже виноватый вид Клаймича, не умеющего обуздывать баб, и то вызывал у меня острое недовольство. У нас мало времени. Поэтому, коротко и по существу, мой совершенно непривычный ледяной и нелюбезный тон, вкупе с резко угрюмым видом, сбивает с толку даже многоопытного Григория Давыдовича. Наконец, все трое справляются с первым ступором и одновременно открывают рты. Алексей, мой неожиданный вопль заставляет присутствующих подпрыгнуть и ввергает их в ступор. Бас большого брата был хорошо различим, когда в кабинет открывалась дверь, поэтому риск, что я не буду услышан, отсутствовал. Так и вышло. Дверь распахивается от мощного толчка и в проеме возникает встревоженный мамонт, а за его плечом ярко-синий прищур Альданы. Леша, свяжись срочно со Шпильманом, узнай, с какой максимальной скоростью он сможет сшить на меня новый костюм. Вопрос денег не стоит, Альдана. Ну, раз уж сама нарисовалась, узнай, пожалуйста, то же самое в том ателье, где вам шили платья, на Кропоткина. Блондинка коротко кивает и сразу исчезает. Леха тоже, немного потоптавшись, с грацией слона прикрывает за собой дверь. И еще раз прошу, коротко и по существу, Татьяна Леонидовна, что у нас с платьями и брючными костюмами девушек? Сбитая со своего первоначального запала, хмурая Львова начала подробный доклад по туалетам наших барышень. Из ее слов я так и не понял, что могло вызвать их конфликт с Энгельгард. Татьяна Леонидовна, я правильно понимаю, что все вещи, готовы и проблем нет? Неправильно. Недовольно занудствует Львова. Полностью они будут готовы через 3 дня. Перевожу взгляд на Ладину бабку. Та, с милой лицемерной улыбочкой, уже готова выступить со своей партией. Роза Афанасьевна, аудитория у ваших ног. Брюзжу я, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Клаймича, и устало приопускаю веки, подперев голову рукой. А чертова старуха во всем права. Действительно, наверное, мало сшить сногсшибательные наряды, к ним еще нужно привыкнуть. Надо себя подать, именно в них, а не вообще. Окружающие должны воспринимать туалет неотъемлемой частью созданного образа, а не вычурной отрыжкой модельера. На вычурной отрыжке я даже приоткрыл глаза. Таким образом суть конфликта стала понятна. Энгельгард хотела обкатать платье на песне года, первая репетиция которой состоится послезавтра. А Львова настаивала на соблюдении пошивочного плана для сдачи костюмов комиссии Минкульта и соблюдении эксклюзива для Италии. Гася, вот-вот готовую вспыхнуть, перебранку, громко припечатываю ладонью по столу. Спасибо, я выслушал вас обеих и принял решение. Притихли. Похоже, я сумел внушить присутствующим, что паренек сорвался с катушек и сегодня с ним лучше не связываться. Татьяна Леонидовна, я очень доволен вашей работой и получившимся результатом. Григорий Давыдович, рассмотрите вопрос о премировании за ударный труд. Я опять поворачиваюсь к Львовой. Сдавать комиссии министерства мы будем костюмы в том виде, в котором они пошиты сейчас, но... Делаю паузу, встаю из-за стола и подхожу к окну. Как же надоела эта ранняя темень, мороз, неосвещенные улицы и вообще, все уже подзаебало. Есть молодость, привлекательность, вагон здоровья, сумка денег и чемодан золота. Только вот ни сна, ни отдыха измученной душе. Понимаю, что пауза затянулась и резко отворачиваюсь от окна. Сшейте, пожалуйста, под пиджаки дополнительные, блузки. Под застегнутыми пиджаками их видно быть не должно. Пусть возникает эффект пиджака на голое тело. Смело и стильно. Может где и сгодится. На самом деле, все из интернета. Увидел на какой-то певичке и, прям, проникся. Тем более и мордаха у той была приличная и формы тоже наличествовали. До наших, правда, далеко, так значит, тем более. Львова и Роза Афанасьевна синхронно хмыкнули и тут же невольно посмотрели друг на друга. Что касается всего остального, то позиция Розы Афанасьевны мне ближе, и не обращая внимания на вытянувшееся лицо Львовой, закончил, готовьте, пожалуйста, платье к послезавтрашнему концерту, и не давая никому больше произнести ни слова, командую. Григорий Давыдович, тащите сюда Завадского, пока он не лопнул от новостей. Новости Завадского, большей частью, касались музыкальных аспектов и меня сильно не заинтересовали. Я, конечно, сделал серьезное лицо и покивал, сообщением о новых обнаруженных возможностях аппаратуры, идеям по аранжировкам и очень сильным кандидатурам новых музыкантов в группу, но внутри остался равнодушен. Сообщил обоим, что рад, полностью доверяю их профессиональному мнению и перешел к вопросу, который меня волновал на самом деле. У нас есть 3 новые песни, одна на русском и еще 2 на итальянском. Итальянские должна быть готовы, что называется, про запас, а русская, так сказать, к немедленному потреблению. Завтра я улетаю в Ленинград, Поэтому основную работу нужно сделать сегодня, в бой. Пока воодушевленный и заинтересованный Завадский помчался мобилизовывать музыкантов, Клаймич прикрыл за ним дверь и озабоченно поинтересовался. «Виктор, как вы думаете, нам нужна собственная передвижная телестудия? Помните Игоря и Дениса из Останкино, которые монтировали нам видеоклип? Так вот, они говорят, что их хозяйственники готовы передать, за символическую плату, на баланс любой организации передвижную телевизионную студию ПТС «Магнолия» на базе Леза, в прекрасном рабочем состоянии. С чего такой приступ немотивированной щедрости? Проявил я здоровую подозрительность. Это я, первым делом, поинтересовался. Оказывается, они не могут принять на баланс новые передвижки, пока там числятся старые. А ведь одновременно с новыми, поступают средства на освоение, исполняется план по внедрению, а это уже несет всяческие плюшки в виде премий, различных поощрений и тому подобного. Клаймич выжидательно смотрит. Гримасы развитого социализма, мать твою, а чего не передать коллегам в Союзные Республики или на Мосфильм, наконец. Но пока такие мысли крутились в голове, сама она уже жадно кивала. Только, Григорий Давыдович, я понизил голос, я надеюсь, в этой передаче все будет чисто. Клаймич протестующе замахал руками. Абсолютно чисто и прозрачно. Гостелерадио передаст в МВД, а ХАЗУ генерала Калинина передаст нам. Я все еще скептичен. А точно передаст, не зажилит себе в хозяйство. Клаймич довольно ухмыляется. Не зажилит, я ему обычно говорю, что все согласовано с генералом Чурбановым и он даже не перепроверяет. Юрия Михайловича он опасается, почему-то, гораздо больше министра. Я покачал головой. От Юрия Михайловича зависит, останется ли он начальником ХАЗУ при новом министре. Клаймич пораженно открывает рот в немом вопросе. Не сейчас, не сейчас, но когда-нибудь это, все равно, произойдет. Вы, главное, там не домахинируйтесь. Григорий Давыдович изображает оскорбленную добродетель. И Николай Анисимович и Юрий Михайлович не раз говорили, при любых затруднениях обращаться к Калинину. Вот я к Виктору Андреевичу и обращаюсь. Мы оба смеемся. Пойдемте, Григорий Давыдович. Нас ждут великие дела. С кислым пафосом провозглашаю я, и мы отправляемся работать. 12.12.78, вторник, Ленинград, Москва, 9 месяцев моего пребывания в СССР. Ровный гул самолетных двигателей постепенно погружает меня в гипнотическую полудрему. Леха, так и вообще, уже безмятежно спит, прижавшись щекой к закрытому пластиковой шторкой иллюминатору. Вчера вернулись из студии домой в 3 часа ночи. Взбучку от мамы удалось избежать, только потому что она уже спала и не захотела разгуливаться на люле. С утра, конечно, мне влетело, но так, виловато, больше обсуждали, как уломать деда на переезд. Пытаясь успеть все и вся, по новым записям я работал с фанатичным остервенением и очень быстро мой стахановский приступ охватил весь коллектив. Конечно, немалую толику энтузиазма добавила и первая выданная на руки зарплата. Зарплату вручали в 2 захода. Первую, советскую часть, от полуставочных 35 рублей уборщицы, до 120 рублей начальника студии, так оказывается официально называлась должность Григория Давыдовича, скрупулезно отсчитала по ведомости приехавшая невзрачная тетя из бухгалтерии МВД. Вторую, округленную и в конвертах, тоже по ведомости, для солидности, вручал сам Клаймич. Тут предварительно пришлось поломать голову и стараться четко укладываться в размер моих авторских отчислений. В принципе, уложились. И теперь с этой стороны все выглядело чисто. В конце концов, советское законодательство не запрещает человеку распоряжаться сбережениями на свое усмотрение. Сам же народ на две ведомости особого внимания не обратил. Может быть только Львова, наш модельер, но она, к счастью, ничего выяснять не стала. Для музыкантов, ранее лобавших в кабаках, 300 рублей большой суммой не являлись. Скорее они рассматривались так, для начала. А вот Лада и Вера, похоже, держали такие деньги в руках впервые, по крайней мере, заработанные лично. Что касается Альданы, то красивое лицо Прибалтки, по обыкновению ничего не отражало, кроме высокомерного безразличия. Сложнее пришлось с мамой. Жадной она никогда не была, но снимать большие деньги со своей сберкнижки, чтобы отдать их чужим людям, кому понравится, выход предложил Леха. Вообще-то, идея изначально была моя, но я про нее забыл. А вот в цепкой Лехиной памяти, мой нетривиальный ход отложился накрепко. Ведь, ты вспомни, какое условие озвучивал Завадский, когда мы продавали Клаймичу песню для пьехи. Если она выйдет в финал «Песни года», то должна быть доплата в 3000 рублей. Эту версию мы маме и озвучили. В финал «Песни года» вышли «Пьеха» с двумя песнями и «Боярский» с одной. Итого, 9000 рублей. Жаль еще Синчину сюда не приплести с ее двумя хитами. Таким образом мама снимала с книжки 6000, а, взамен, на руки получала 9, правда, неофициальных. Такой чиндж устроил всех. К тому же, часть из этих 9000 я взял с собой, пообещав навестить Лешиного знакомого, Шпильмана-младшего, да, и старшего заодно, и Зюбаруховича. Кстати, и я, и мама неоднократно поминали добрым словом, и не только за прекрасный костюм, но и за житейскую мудрость. Из всех вещей, купленных тогда летом у Шпильманов, я уже вырос, а вот в костюме старого Изи, на брюках и на рукавах пиджака, были сделаны специальные подвороты, на вырост. Мама их распорола, загладила, и я еще какое-то время щеголял в шикарном прикиде по размеру. Впрочем, природу не обманешь, и мои плечи раздались вширь в самый неудачный момент. Завтра первая репетиция «Песни года», а у меня нет хорошего костюма, только резервный югославский, срочно купленный с мамой в магазине «Белград». Заранее предупреждать деда о своем приезде я не стал, поэтому из Пулково добирались до центра на такси. Четвертной, ребята, никак не меньше. Дядя, да ты с ума сошел. Десятка, красная цена. Леша, кончай. Ладно, трешку скину. Поехали. Зато услышали по радио в машине «Подорожник трава» в исполнении Синчиной. «Ягоду малину на маяке» в концерте по вашим письмам я уже слышал, а вот эту слышу впервые. Леха толкает меня локтем, я ответно подмигиваю. А ничего получилось. Различия с оригиналом несущественные и слух не цепляют. Заводная песня. Лыбится наш бомбила и делает погромче. Приятный сюрприз. Разговор с дедом прошел беспроблемно и на ура. Удивленный неожиданным появлением внука на работе, он сначала встревожился, а когда понял, что причина моего нежданного прилета уговорить его перебраться в Москву, еще раз крепко обнял, пряча заблестевшие глаза. Поэтому разговор сразу пошел по существу. Тем более, что дедушкина секретарша, пожилая сухощавая дама под 60, почти сразу увела Леху показывать выставку вещей русских офицеров и моряков с легендарного крейсера «Варяг». Затопленный командой крейсер был позже поднят японцами с мелководья, а обнаруженные на его борту личные вещи экипажа, через много лет, переданы в СССР.